Глава третья. К реке отряд шел по уже знакомой дороге. Снова пришлось идти вверх по течению, чтобы добраться до брода. Из леса на открытое место не выходили, чтобы не быть замеченными немцами. Немцы и без того в последнее время нервничали в ожидании наступления наших войск, и поэтому обстреливали берег не просто с упорной периодичностью, а практически не переставая. Создавалось впечатление, что все обстрелы, будь то пулеметный, минометный или артиллерийский, велись по определенному графику. Замолкала артиллерия, вместо нее начинал бить пулемет. Заканчивались в пулеметах ленты, в игру вступали минометы. Кроме того, всегда оставалась опасность нарваться близ берега на мины, которые немцы также периодически устанавливали со своей стороны на берегу вдоль всей линии фронта. Они устанавливали, а наша артиллерия их с такой же периодичностью уничтожала. Артиллеристы действовали по наводке разведчиков, которые постоянно дежурили на этом плацдарме и фиксировали координаты установленных немцами мин. Сначала разведчики и бойцы стрелковой дивизии и бригады Соколовского сами пробовали отгонять огнем из снайперских винтовок и автоматов немецких саперов от берега. Но фашисты выявляли такие засады и били по ним прицельно или из пулеметов, или из гранатометов. Пришлось сменить тактику и уничтожать мины, передавая координаты места их установки. Так получалось даже эффективнее. Но немцы не оставили идею минирования берега, и игра в кошки-мышки продолжалась. Шубин оставил Володю Теткина в распоряжении Ивана Клименко, а сам пошел вперед. Обогнав обоз и идущих рядом с телегами бойцов партизанского отряда, он догнал своих разведчиков. Энтин и Жуляба хорошо знали дорогу до переправы еще по прошлой операции и шли на пару сотен шагов впереди всего отряда. За ними шагали Михаил Одинцов и Игорь Зеленчук. Следом, тихо переговариваясь, шли Егор Малкин и радист-ефрейтор Сапрыкин. Похоже, что эти два уже немолодых бойца сразу же нашли общий язык и общие темы для разговоров. При приближении Шубина оба замолчали и вопросительно посмотрели на командира. Но тот ничего не сказал и прошел мимо. Пока они были на своей территории, тихие не по делу разговоры никому не могли ни помешать, ни навредить. «Я так понял, что переправляться будем через брод?» — спросил у Глеба Зеленчук. «Все верно», — ответил Шубин. «Об этой переправе мы только вчера и узнали. Партизаны нам на нее указали. До этого мы с ребятами переправлялись вплавь, вон там, неподалеку», — указал он рукой в сторону берега. «Мы сейчас как раз мимо того места проходим, а до брода нам еще 3,5 километра топать. Хоть и далековато, зато спокойнее. Немцы не в курсе, что там есть мелкое место, и предполагают, что опасности им ждать не от кого. Там и переправимся». Глеб немного помолчал, давая возможность бойцам задать еще вопросы, если таковые у Зеленчука или Одинцова возникнут. Но оба молчали, и он продолжил. «Правда, переправляться придется долго. Груженные телеги там не пройдут. Для них глубоко. Да и наносы на изгибе реки песчаные, колеса вязнуть будут. Придется брички разгружать и все, что в них есть, на себе перетаскивать». «А моста нигде поблизости нет?» — спросил Шубина ефрейтор Сапрыкин. «Был бы мост, не было бы проблем», — ответил вместо Шубина лейтенант Зеленчук и насмешливо поинтересовался. «Что, не хочется на себе ящики с боезапасом таскать?» «Я работы не боюсь», с обидой в голосе ответил Сапрыкин. «Я до войны кем только не работал. И в шахте канагоном, и грузчиком, и пожары тушил». «Извини, не хотел обидеть», — добродушно отозвался Зеленчук. «И сколько времени это займет?» — поинтересовался Одинцов, имея в виду переноску груза через реку. «Желательно за час управиться», — ответил Шубин. «Но это крайний срок. Чем быстрее и тише мы переберемся на ту сторону, тем лучше и безопаснее для нас. Не стоит привлекать суетой у берега внимание немцев. Они хотя и не знают, что неподалеку от их позиции есть брод, но берег периодически обходят, контролируют. Поэтому надо будет сначала разведать ту сторону берега, осмотреть там все как следует, а потом уже добро партизанам на переправу давать». «Широкая в месте перехода река?» — поинтересовался Зеленчук. «Мерить не мерил, но, насколько я помню, не так, чтобы очень широкая». Чуть помешков с ответом, ответил Шубин. «А что?» «Есть у меня одна идея», — произнес лейтенант. «Но пока ее озвучивать не буду. Придем на место, осмотрюсь, потом скажу. Или не скажу, если, по моему мнению, эта идея не сработает. Не люблю прыгать через голову». «Ну, добро. Пусть будет так, как говоришь», — кивнул Шубин. Честно признаться, Глебу понравился этот молодой и сметливый лейтенант. Чувствовал Шубин в нем что-то близкое себе. Не просто симпатию, а что-то более существенное. Зеленчук напоминал Глебу его самого, каким он был еще в самом начале своей службы в разведроте. Таким же собранным и энергичным одновременно. Где-то в той стороне, откуда пришел отряд, время от времени вспыхивали и, падая, шипели звездочки запущенных немцами ракетниц. Они освещали берег и гасли, словно растворялись в темных водах реки. Следом за ними вступал в недолгий разговор с тишиной пулемет. Замолчит пулемет, прочертится свистом неба стрела летящего на нашу сторону снаряда, запущенного немцами из пехотного скорострельного миномета, и все начинается заново. Ракетница, стрекот пулемета, минометные снаряды. Как по очерченному кем-то невидимому кругу. 34-й гранатверфер жару дает. Прислушиваясь к звукам летящих снарядов, определил Зеленчук. «Ага», — согласился с ним идущий рядом Одинцов и добавил. «Скорее всего, дымовые 500-граммовые используют. Экономят гады осколочные снаряды. Для нашего наступления приберегают». Разговор не клеился. Может, смысла в разговорах по пустякам никто не видел, а может, просто настроения говорить ни у кого не было. Шубин обдумывал, как бы незаметнее переправиться отряду через реку, чтобы не привлекать внимание немцев. Да и у остальных идущих рядом с ним разведчиков наверняка были какие-то думы и чаяния, заставлявшие их шагать молча. Когда, наконец, вышли к месту, где нужно было спускаться к реке, Шубин остановился и дал команду остановиться всему обозу. К нему подошли Энтин с Жулябой. «Слышь, старший лейтенант!» — повернулся к Одинцову Глеб. «Идите с ребятами на ту сторону. Обследуйте берег и подлесок. Отправите Жулябу ко мне, если все будет спокойно и можно будет переправляться. А сами оставайтесь на том берегу, чтобы при необходимости прикрыть переправу». Одинцов кивнул и направился следом за Энтиным к реке. Жуляба, отстав на несколько шагов, последовал за ними. Шубин прислушался, но кроме шелеста листьев над головой и привычных для леса ночных шорохов ничего не услышал. Замолчали даже далекие раскаты минометного обстрела и трескотня немецких пулеметов. Минут 10 было тихо. Но неожиданно где-то в той стороне, откуда шел отряд, опять приглушенно застрочили автоматы. Коротко забухали взрывы гранат, а затем далеким кузнечиком вновь затрещала пулеметная очередь. Все, включая Глеба, с беспокойством повернули головы и молча стали прислушиваться к далекой, но от этого не менее тревожной музыке боя. «Что это, как думаешь, капитан?» Подошел к разведчикам Клименко. Глеб промолчал, не зная, что ответить, но потом предположил. «Может, наши решили разведку боем произвести?» «Нет, это отряд лейтенанта Смирнова немцев отвлекает», — уверенно сказал лейтенант Зеленчук. «Я с ним разговаривал перед уходом из части. Он сказал, что Ларионов отправляет его группу на левый фланг, к реке, чтобы отвлечь немцев, пока мы на их правом фланге будем реку вброд переходить и в партизанский отряд пробираться». «Что-то уж очень громко немцы на них отвлеклись», — с беспокойством высказался радист Сапрыкин. «А что о второй группе известно?» — поинтересовался Шубин у Зеленчука. «Говорили, что для отвлечения немцев два отряда будет задействовано». «Про второй отряд я ничего не знаю», — признался Зеленчук. «Да и Смирнов тоже. Я интересовался у него. Говорит, что это секрет». «Только полковник Ларионов знает, из какого еще полка отряд разведчиков будет отправлен в тыл». Пока так гадали и рассуждали, далекий бой утих, и над рекой снова воцарилась тишина. «Ты хотел рассказать о своей идее», — напомнил Глеб Зеленчуку. Говори, что такого гениального надумал? Самый раз поделиться мыслями, а то скоро уже переправляться будем. Да и не гениально это вовсе, смутился лейтенант. Просто мысли кое-какие. Обычные мысли, как удобнее и быстрее перетащить груз на тот берег. Ладно, не оправдывайся. Говори, я внимательно слушаю. Подбодрил молодого разведчика Шубин. Просто я хотел предложить встать цепочкой по мелководью и передавать ящики с телеги друг другу, а не бегать туда и обратно по воде. Сказал Зеленчук и по реакции Шубина понял, что идея его не такая уж и новая, и раньше приходила в голову не только ему. Но Глеб хотя и улыбнулся, оценив гениальность и простоту плана лейтенанта, но насмешничать не стал. Не в его, Шубина, правилах смеяться над молодыми и не очень опытными разведчиками. А ведь, несмотря на заслуженный им орден, Зеленчук именно таким разведчиком и был. Совсем еще зеленым и малоопытным. Ему-то всего 21, и сколько он мог навоевать? От силы годик с небольшим. А какой можно получить в разведке опыт за год нашего наступления на всех фронтах? Совсем даже небольшой опыт. Вот такая получалась арифметика. К тому же, не был этот парень в таких больших передрягах и ситуациях, в которых в свое время побывал Глеб, когда наша армия еще только отступала под напором немецких захватчиков. Когда не было у командования даже мыслей о скором нашем наступлении, а были только надежды, связанные со скорым переломом в так внезапно начавшейся войне. Когда окружались врагом целые полки, дивизии и армии. Когда солдатам, а наравне с ними и генералам, приходилось с большим трудом выходить из этих окружений. Когда им, разведчикам, необходимо было выискивать чуть ли не мышиные лазейки в мощной стене немецкой армии и выдумывать самые немыслимые способы, чтобы помочь остаткам этих армий, дивизий и полков прорваться из окружения и не свариться всем заживо в погибельном огневом котле. Или, что еще хуже, не попасть в плен. Тогда вся тяжесть ответственности вывода попавших в окружение легла на плечи разведчиков. И хотя Шубин знал, что многие могут с ним не согласиться, но он считал, вернее, знал по собственному опыту, что отступать на войне всегда тяжелее, чем наступать. Не только в моральном смысле, но и в физическом. Тяжело оставлять врагу свою землю на растерзание, но еще тяжелее выжить в аду окружения. Все эти невеселые мысли единым мигом промелькнули в голове Глеба, и он серьезным тоном произнес. «Неплохо соображаешь, лейтенант. Мне и самому такие же мысли в голову приходили. Вот только боюсь, что нам людей не хватит на всю ширину реки. Так ведь можно двух или трех человек на тот берег послать. Пускай они по очереди принимают ящики у последнего в цепочке и складируют», — предложил Клименко, который с интересом слушал разговор Шубина с молодым лейтенантом. «Кстати, Лесю можно послать покараулить. Пусть кого-нибудь из твоих ребят сменит. Она любому из вашей разведки фору даст. Слух у нее чуткий, как у ночной птицы». «Так и сделаем», — согласился Шубин. «Надо только дождаться возвращения Жулябы». Прошло еще полчаса, и, наконец, Глеб, который всматривался в темноту берега, заметил возвращавшегося из разведки Жулябу. Тот шел спокойно, неторопливо, и это говорило о том, что вокруг никаких немецких засад или патрулей не наблюдается. Шубин повернулся к Клименко. «Давай, Иван, пускай людей к берегу. По одному только, а не всем скопом. Леся и еще двое пускай идут первыми на тот берег. Она скажет Одинцову, что я приказал ее вместо Энтина поставить в охрану. Энтин и твои ребята будут забирать ящики и относить их в подлесок. Нечего громоздить их на открытом месте, понятно?» «Ясное дело», — ответил Клименко. «Подашь мне знак, как только все твои люди будут расставлены по местам. Я дам команду вывести первую телегу на берег. Взрывчатку и мины будем разгружать в последнюю очередь под руководством лейтенанта Реброва. Лошади пойдут через реку только после того, как груз со всех трех телег окажется на том берегу», — продолжал объяснять правила переправы Шубин. «О том, что всю работу следует выполнять быстро и тихо, думаю, говорить не надо». «Тоже ясно, как день», — отозвался Клименко и пошел выполнять приказ. Вскоре на берег из леса стали выходить безмолвные тени. Три из них первыми пошли за Жулябой, который уверенно повел их к месту, где начинался брод. Небо после недавних ливней прояснилось, и облака не закрывали уже ставшую полной луну. Вода серебрилась, и течение на мелководье было отличным проводником для переходивших реку людей. Как только все русло заполнилось людьми, на берег вывели первую бричку. Лошадь, почуя воду, звучно фыркнула и потянулась к ней мордой, но пить ей не позволили, развернув в сторону леса. Общими усилиями притащили и телегу чуть ли не к самой кромке воды и стали быстро освобождать от ящиков. Работа шла так ловко, что минут через 15 начали разгружать уже вторую бричку. С ней управились тоже довольно быстро. А вот с третьим грузом, минами и взрывчаткой, пришлось повозиться. Лейтенант Ребров, который сам правил лошадью и нес ответственность за этот весьма ценный для выполнения предстоящего задания груз, лично вынимал из телеги ящики и передавал их дальше по цепочке. «Передайте, чтобы эти ящики ставили отдельно от всех остальных», — попросил он. «Негоже, если хоть один из них попадет в другую телегу. И смотрите, чтобы ни один ящик не намок». Приговаривал он, осторожно, словно мать дитя, передавая очередной ящик в руки партизана Якова Дудько. Тот первый принимал груз на этом берегу и передавал далее. Как ни торопил всех Глеб, как ни старались партизаны и разведчики, но в один час они все-таки не уложились. «Ничего, товарищ капитан», — успокаивал его Клименко. «Это мы только разгружались долго, а загрузим мигом. Нам до дороги надо дойти до рассвета», — сказал Шубин. «А дальше пойдете одни. Я думаю, со своими ребятами попробовать до первой линии обороны немцев добраться». Еще когда планировали операцию в штабе армии, было решено, что партизаны будут добираться до расположения отряда той дорогой, которой Шубин и Котин уходили на поиски летчика. Хотя она была несколько длиннее, зато подальше от Радивилова, где, по данным дивизионной разведки, наблюдалось большое скопление войсковых соединений или эсэсовской пехоты. Что-то на переднем краю немцев явно происходило, что-то, что предстояло еще узнать. Для того и был послан отряд разведчиков, чтобы поймать языка, какого-нибудь сведущего в этих передвижениях войск генерала и доставить его в штаб армии для допроса. Шубин рассчитывал, что такого генерала можно будет найти на первой линии обороны, о чем и высказался тогда Ларинову. «Почему ты так думаешь?» – поинтересовался полковник. «Должен же будет кто-то из штаба их армии проследить, как выполняется приказ командования. В пакете явно был какой-то важный приказ, раз после его получения немцы на первой линии обороны зашевелились. Я считаю, что они не просто так усилили обстрелы реки. Это явно какой-то хитрый маневр, который должен отвлечь нас от того, что у них сейчас происходит на переднем крае. Чтобы проследить за выполнением приказа, совсем не обязательно присылать генерала из штаба. Для этого сгодится и какой-нибудь чин поменьше», — заметил Ларионов, но потом все-таки согласился с мнением Шубина. «Хотя, конечно, все может быть. Мы ведь не знаем, что это был за приказ и к чему готовятся немцы. Времени у нас для выяснения подробностей нет, поэтому придется тебе, капитан, на месте определяться, как действовать в поисках генерала». Так тогда и решили. Шубин самостоятельно определяет, как ему и его группе поступать соответственно обстоятельствам и обстановке на месте. Если разведчикам повезет, и они уже на первом этапе узнают, что подходящую кандидатуру на роль языка из высшего офицерского командования можно найти на первой линии обороны, то дальше партизаны, ефрейтор Сапрыкин и лейтенант Ребров пойдут одни, и выполнять остальные задания будут уже без помощи разведчиков. Шубин добудет языка и возвратится в расположение штаба армии. Но если генерала или, на крайний случай, какого-нибудь другого подходящего чина из штабистов СА не обнаружится близко к линии фронта, то Шубин со своим отрядом догонит партизан и будет руководить всей операцией. Главное — уложиться вовремя и вернуться обратно через 4 дня. Но до дороги надо было еще идти и идти. И было бы проще, если бы она все время так и шла через лесистую местность. Все-таки идти под прикрытием деревьев проще, чем пересекать открытую местность, где и одного человека легко заметить, не говоря уже о целом отряде, да еще и с тремя груженными телегами. Оставалось надеяться, что немцы, занятые выполнением некоего приказа, не станут далеко отходить от своих основных позиций. Шубин и его командиры рассчитывали, что и немецкой разведке также будет сейчас не до заброшенных хуторов, через которые отряду Глеба и партизанам предстояло пройти.